Дело было так. Однажды утром я потянулся. Зевнул и после сна окончательно проснулся. Дальше по порядку. Туалет и ванна так же, как всегда. Ничего с утра нет лучше, чем чистая прохладная вода. Пока вскипает чайник, я стоял, смотрел в окно птицы, солнце, небо, облака, разноцветное кино. И погода просто супер, и не надо на работу. Также в школу и на дачу. Вообще напрягаться неохота. Не надо по делам, на стрелку, еще куда-нибудь. В общем, день такой сегодня. Можно просто отдохнуть. И из дома уходя гулять, знал, будет как обычно. Если выключен свет, газ, значит все отлично. И вот и мой приятель, мы не виделись 100 лет. Он спросил, как я сегодня, разобрался или нет. Неужели я боюсь, а вроде с виду не слабак. Я решил, разочек можно. В общем, дело было так. Я... Наконец-то проснулся. По порядку, туалет и ванна, кухня, как всегда. Слишком долго закипает в чайнике вода. За окном без новостей. Все как обычно. Птицы, солнце, облака как-то серые, привычно. Заурядный выходной и не надо на работу. Дома стрёмно прогуляюсь, встречи хоть кого-то. Вчера ходил к подруге, тусовались и болтали. Она знает про систему, но не скажет моей маме. Соскочить я обещал, только пусть она не плачет. Я же сильный и здоровый, со мной моя удача. Обычный подъезд, квартира на 4-м. Здесь разницы нету между белым и черным. Знакомый ритуал, веревка не боят. И дело было так, я не был просто пьян. Я... Проснулся.